О, разум Оливера обезумел от видений, как он перевернул столы на леди Шиву, прижал ее к кровати и сделал своей личной сексуальной рабыней. Но каким-то образом Оливер знал, что этого не произойдет. «Я собираюсь трахнуть тебя, пока твой любимый спит рядом с тобой», — сказала леди Шива. «И твой следующий урок — хитрость. И ради тебя, я надеюсь, ты не разбудишь Лорел, пока мы не закончим». Шива скользнул по телу Оливера и наслаждался этим. Сильный, подтянутый молодой человек, с выносливостью, с помощью которой Шива мог поцарапать несколько дюймов и идеального размера. Шива прижался к нему ее губами и показал Оливеру, что ее руки могут приносить не только боль, но и удовольствие. Она положила руки по обе стороны от эрекции Оливера, чтобы продемонстрировать, и потерла его вверх и вниз. О, Оливер не мог в это поверить. Шива прижал его к кровати, и это было так хорошо. Ее руки касались всех нужных точек, касаясь его. Одна рука крепко ткнула Оливера в основание, другой массировал его руку. Они били Оливера в нужное время, в нужные моменты. Оливер изо всех сил старался не стонать, чтобы разбудить Лорел. Глаза Шивы встретились с ним, и она спустилась вниз. Завеса черных волос, покрывающая его промежность, когда Шива взял его в рот, была полностью эротичной. Мастерский минет леди Шивы во многом взволновал Оливера. Оливер становился все сильнее и сильнее в глубине ее рта. Его попытки не закричать, разбудить Лорел стали очень трудными. По его лицу катился пот. Рот и язык Шивы двигались в совершенной гармонии. Теплые, приятные чувства, контрастирующие с болью, которую Шива принес Оливеру ранее, распространились по его телу. Шива провела языком по его длине, отступая. Она оставила Оливера красивым, мокрым и пульсирующим. Медленно Шива встал на кровати и расстегнул молнию на ее костюме, стоя над Оливером. Она сдвинула его вниз, обнажив свою пышную грудь, такой красивой и круглой. Оливер очень хотел протянуть руку и прикоснуться к ним, чтобы убедиться, что они такие же мягкие, как выглядят. Шива прижал ее пальцы к ее телу и провел большим пальцем по ее сексуальному пупку и напряженным мышцам живота. За ней последовали ее сочные толстые бедра, задница, за которую можно было умереть, а ноги растянулись на многие мили. Ноги, между которыми был Оливер, но не из приятных. Шива опустилась на лицо Оливера, и он точно знал, что делать. Он хотел произвести на нее впечатление. Закрыв глаза, Шива наслаждался нетерпеливым молодым человеком, пробующим ее тело. Она потакала Оливеру. Казалось, он хотел произвести впечатление. Возможно, полагал Оливер, если он произведет на нее впечатление, опытный убийца будет легче справляться с ним в своих спаррингах. Некоторые выдавали желаемое за действительное, и Шива похвалил Оливера за его амбиции, хотя этого не произошло. Но, тем не менее, Шива наклонился и схватил вытянутый член Оливера, поворачивая его, сжимая и растирая. Доильные руки Шивы доставили Оливеру еще большее удовольствие. Она действительно знала, как работать с каждым углом. Оливер думал, что он вырвется из-за того, что сделала с ним леди Шива. Она отстранилась, отрицая оргазм. Оливер старался не стонать. Шива еще больше прижалась к нему, и сладкий аромат свежей киски привлек Оливера еще больше. Этот ритуал повторялся несколько раз. Шива доил Оливера до края, а затем не дал ему закончить. Каждый раз Шива проверял вес своих яиц и был рад видеть, что они наполнялись все больше и больше. Шива закрыл глаза и наслаждался тем, что Оливер с ней сделал. Он также использовал свои руки, дерзко касаясь ее ног сзади. Что она позволила Оливеру сделать, потому что он делал такую хорошую работу. Хотя он еще не улучшился настолько, чтобы скользить внутри нее вместе с другими частями тела, его язык подойдет очень хорошо. Лорел спала, только ерзая в постели и стонала во сне имя своего парня. Шива подумал о том, чтобы пощупать Лорел, пока она спала на лице Оливера. Но она думала, что Оливер не сможет ее преодолеть. К его чести, Оливер удержался от крика. И, таким образом, Шиве не пришлось бы разрушать свой оргазм и расстраивать его. Возможно, она позволит ему закончить. Но пока нет. А пока леди Шива наслаждалась трепетом, который ей приносил язык Оливера. Он вошел глубоко внутрь ее тела, снова и снова массируя ее складки, до такой степени, что она едва могла сдержать вздох удовольствия, которое она испытывала от греховных движений языка Оливера. К счастью, у леди Шивы был большой контроль, и, к счастью, она не испортила это для них поры. Она закончила все по лицу Оливера. Она отстранилась, чтобы поразиться количеству сока, стекающему по лицу Оливера. Она доила его еще немного, сжимая его яйца одновременно с качанием вверх и вниз по его длине. Шива посмотрел на него с улыбкой. Ее груди колыхались, издевательские и соблазнительно недосягаемые, до такой степени, что Оливер подумал, что он взорвет себя, и она определенно взорвала его всеми способами, которыми ласкала его. «Почти, но не совсем», – прошептал Шива. «Вы продолжаете приходить, не теряя сознания. Впечатляет». Оливер не знал, говорила ли она о тренировке или об этом конкретном сеансе в спальне. Несмотря на это, Шива постоянно накачивал Оливера, руки двигались против него, как пятно, как какой-то грешный суккуб. Она больше всего жаждала семени Оливера. С подавленным ворчанием Оливер закончил все лица Шивы. Она осушила его яйца, заставляя каждый толчок подниматься вверх, брызгая ей в лицо, губы истекая по шее. Небольшая струя спермы свисала с ее обнаженных груди, когда женщина эффективно осушала яйца Оливера. Шива работал с Оливером, высасывая его до последней капли, перемещая его подергивающийся член в ее руке. «Увидимся через час». Шива отодвинулась и снова застегнула молнию. Наслаждаясь ощущением сущности, которую Оливер выпустил на ее грудь, запечатанную внутри ее костюма, она очищалась только после битвы. «У тебя получится лучше, и мы пойдем дальше», – заключил Шива, прежде чем скрыться в тени. Оливер лежал на кровати, дыша и весь в поту, как будто пробежал марафон. Шива сделал это с ее руками и ее ртом. Если Оливер рано научился чему-то, насколько ненасытной может быть женщина постарше? Мотивация двигала Оливером. Мотивация активизировать свою игру и обратить внимание на Шиву, чтобы получить преимущество над ней, приручить ее, сделать из этой опасной женщины еще одну пристрастившуюся к нему. И снова это хихиканье. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 17. Глава 17. Раздался еще один выстрел и попал в цель. Удовлетворение Оливера от того, что его работа с луком улучшилась, было столь же сильным, как и его разочарование, что он не мог победить леди Шиву, как бы он ни старался. Прошли недели, а может и больше. День за днем Оливер просыпался и спаривался с леди Шивой. День за днем Шива побеждал Оливера множеством разных способов, давая ему уроки. Оливер временами думал, что он близок к тому, чтобы найти слабость, которую нужно использовать. Кроме того, леди Шива представила новую морщинку, из-за которой Оливеру стало плохо. По крайней мере, эти боли превратились в то, что Оливер смог преодолеть намного легче. Он снова отвел лук и потопил цель. Ему удалось попасть в нее. По мнению Оливера, целями были люди, виновные в этом. Люди, которые были ответственны за то, что ферзевый гамбит потоплен. Хотя его отец был не тем человеком, о котором думал Оливер, а собственным признанием Роберта Куина. Это все же вызывало чувство разочарования, которое проникало в его живот. Еще одна стрела выстрелила прямо рядом с Оливером. Обернувшись, Оливер лицом к лицу столкнулся с Талией. «Эти методы хорошо послужили людям», — сказала Талия. «Некоторое время назад я подумал о них Яфею, который передал их Шада. Вы должны быть единым целым с луком и позволить всему остальному в мире исчезнуть». Талия развернулась, выпустила стрелу прямо над головой Оливера и вживила ее в потолок. Она вскочила и выдернула стрелу. Приземлившись на землю, Оливер поразился ее грацией. «Вы потрясающая женщина», – прокомментировал Оливер. «Это не приходит в одночасье», – сказала ему Талия. «И ты не должен расстраиваться из-за твоего обучения с леди Шивой. Она никогда никому не будет уделять времени в день, если не увидит в них чего-то». Оливер догадывался об этом, но, черт возьми, ему жаль, что он не опередил эту тренировку раньше. Боль, которая усиливалась с каждым днем, доказывала, насколько серьезной может быть тренировка с такими, как леди Шива, и она что-то видит в тебе. Талия положила руку Оливеру на локоть, немного поправив его позу. Это небольшое исправление позволило ему ударить манекеном прямо в грудь. Это будет выстрел, который поразит любого в мгновение ока. Честно говоря, Талия что-то видела в Оливере, что-то, что могло бы изменить мир. Если бы они могли использовать его, Оливер был бы грозным. Талии удалось получить о нем хорошую оценку от Шада, и она была очень заинтригована тем, что услышала. Со временем Талия сделает свой ход и увидит, что Оливер Куин действительно может принести на стол. Чтобы стать собой, вы должны сначала отпустить прошлое. Ярость, агония, отчаяние, тоска прошлой жизни должны быть унесены в глубины вашего разума». Эти слова эхом пронеслись в голове Сары. Ее окружили несколько обученных убийц. Сара не давала им пощады. Один из них попытался нанести ей удар в шею сзади. Сара заставила мужчину заплатить за свою глупость, заблокировав лезвие и отдернув ему руку. Еще один удар запястья второго убийцы вернул мужчину. Сара развернулась и с такой силой ударила человека, что он начал кашлять кровью. Сара проскользнула под качающуюся цепь, схватила цепь и обернула ее вокруг ног мужчины, чтобы вытащить их из-под него. Она продолжала двигаться, ни разу не прекращая атаки. Еще один громкий треск, и мужчина упал на землю. Внимательный взгляд Сары двинулся вперед. Она направила свою атаку на другую силу, разрушающую кости. Истинно Ниса наблюдала за продвижением Сары. Она довольно хорошо приняла тренировку Лиги, хотя в глазах Сары промелькнула. И тот, который заставил Нису беспокоиться о ней. Сила, с которой Сара сломала ключицу мужчине, все еще показывала некоторую отстраненность. Ей также следовало избежать порезки щеки. Хотя то, как она ответила выстрелом, хруст запястья человека, о котором идет речь, развлекал Ниссу. Чем сильнее она бросала человека на землю. «Иди ко мне снова». Нисса отмахнулась от атаки, и люди ушли. Сара, все еще тяжело дыша, с кровью на руках и капающей по щеке, склонила голову к Нисе. «Почему ты остановил меня?» Темноволосая женщина положила руку на плечо светловолосому воину. «Вы сделали более чем достаточно за этот день». Сара не согласилась. Она хотела превратить свое тело в оружие. Что-то, что могло уничтожить любого, кто встанет у нее на пути. С каждым днем Сара становилась сильнее, и с того момента, как Рассаль Гул сказал ей, что гамбит был саботирован, Сара преследовала одну цель. «Я хочу заставить их заплатить». Глаза Ниссы метнулись в сторону. У нее было довольно хорошее представление о том, о ком говорила Сара, но, естественно, Ниссы хотела дождаться разъяснений, прежде чем делать поспешные выводы. «Ты хорошо поработал». «Недостаточно хорошо», прорычала Сара. Она небрежно похлопала себя по щеке, и Ниссы захотела сказать, что она удивлена. Некоторые из тех добродетелей, которые ей нравились в Саре, делают ее упрямой и одержимой идеей быть лучшей. Особенно, когда Ниссы считал наиболее вероятной мотивацией в данной конкретной ситуации. «Не стоит слишком торопиться», предупредила ее Ниссы. Сара нахмурилась еще больше. «Я не очень хочу, но люди, которые убили Оливера и Лорел, должны пострадать. Им действительно нужно пострадать». Сара хотела, чтобы они сильно пострадали. Ниса затащила Сару в следующую комнату, подальше от посторонних глаз. Дочь Рассаль Гула сделала все, что могла, чтобы вытащить Сару из этого. Это не вернет их. Эти слова Нисы почти запомнились Саре. Однако она была сильной и отказывалась отступать ни при каких обстоятельствах. И Сара отказалась отказаться от своей прежней жизни, несмотря на то, что тренировка Лиги требовала, чтобы она это сделала. По правде говоря, Сара не могла полностью обрести покой, пока эти люди не были сбиты. Оливер завернул за угол. До следующей тренировки с Леди Шивой оставалось несколько часов, и Оливер решил, что ему нужно немного поспать. Но по какой-то причине Оливер обнаружил, что уснуть было очень трудно. Талия села в дадзё, а Лорел, одетая в черную кожу, начала бить по краю сумки. «Мы с Талией только что разговаривали», сказала Лорел. Оливер задумался, о чем это могло быть. Он мог видеть интенсивность и сосредоточенность Лорел. Каждый день она вместе с Оливером тренировалась, до такой степени, что они почти стали двумя разными людьми. Они были более целеустремленными, сильными, быстрыми, готовы выйти и встретиться лицом к лицу с миром, независимо от того, сколько проблем им приходилось. «О, как насчет», Талия слегка улыбнулась. «Если вы собираетесь преследовать этих людей, которые сбили гамбит, вам нужно будет вселить ужас в их сердца, потому что Оливер Куин и Дина Лорел Лэнс не будут достаточно устрашающими». Иногда Оливер не соглашался с оценкой Талии о том, что Лорел недостаточно устрашающий. Тем не менее Оливер с уважением кивнул, а Лорел принялась стучать по сумке. «Вы знали, что моя мать была линчевателем до того, как мы с Сарой родились?» Это заявление стало новостью для Оливера, и удивительно, учитывая жесткую позицию Квинтина, направленную против линчевания, казалось немыслимым, что он женится на одной из них. Оливер много раз слышал, как Квинтин оплакивал тот факт, что он не может поверить, что Джим будет работать с этим психом в Готэме. «Это, как вы узнали?» «Что ж, она рассказывала мне истории о черной канарейке, лидере последней версии общества справедливости Америки до того, как оно распалось в 80-х годах, прокомментировала Лорел, нанеся еще несколько резких ударов по сумке. Это заставило меня задуматься о чем-то. Ну, это заставило меня задуматься о многом. Она должна была быть там, если истории должны быть правдивыми. Они были слишком подробными. Оливер догадался, к чему стремилась Лорел со своими теориями, и решил, что она может быть прав. Лорел пнула сумку так сильно, что из нее вылезла часть начинки. Черная канарейка вселила страх в сердца преступников. Пора напомнить им об этом страхе. И было бы вам выгодно, если бы вы создали свою собственную маску, сказала Талия. Оливер подумал об этом долго и упорно. Хаем, ты действительно думаешь, что преступники – неизвестное, опасное оружие, сказала Талия. А старый, мой друг часто утверждал, что на самом деле преступники суеверны и трусливы. И во время своих путешествий я обнаружил, что работал с некоторыми из наиболее захудалых элементов, что было правдой. Оливер просто подумал об этом, поднял лук и сделал еще несколько выстрелов. Он поразил больше манекенов, больше мишеней, воображая в своей голове одних из худших людей в мире. Людей, которые будут делать отвратительные и жестокие поступки, чтобы просто опередить мир. Когда-нибудь, если он вернется в Старлинг-Сити, чтобы сразиться с этими демонами, возможно, ему понадобится маска. Возможно, он сможет направить то, что было глубоко внутри него, в темноте. Сегодня леди Шива стремилась к чему-то другому. И Лорел, и Оливер противостоят ей в битве. Они работали в полной гармонии вместе, кружа вокруг Шивы. Не то чтобы это им помогло. Шива заблокировал оба их удара одновременно и швырнул их на землю. Лорел и Оливер вскочили на ноги и уклонились от приближающихся к ней лезвий. Издалека наблюдали Талия и Диана. Особенно Диану, потому что она была очень заинтригована боевым стилем леди Шивы. И задавался вопросом, как она будет складываться с некоторыми из более опытных и жестоких амазонок на острове. Во многом как Артемида или ее мать. Но это была другая мысль на другой день. Шива поймал ногу Лорел, пытаясь протиснуться под ней, ловя стрелу Оливера. Она воткнула стрелу в землю и отбила Оливера ударом наотмашь. Она схватила Лорел и Оливера за горло. Оливер схватил Шиву за руку, крутя ее, а Лорел схватила ее за ногу. Двое, работая вместе, сумели поставить леди Шиву в невыгодное положение. «Они сделали это?» – спросила Диана. Талия дала резкий и точный ответ на вопрос Дианы. «Нет». Треск, треск, и леди Шива повалила Оливера и Лорел прямо на землю. От этого нападения их выбило ветром. Шива поднялся в атаку. Она обратила внимание на людей, которые наблюдали. Рассматривая их вверх и вниз, Шива расплылся в легкой улыбке. «Принцесса, присоединяйся к ним, если ты думаешь, что сможешь помочь им». «Трое против одного», — мысленно подумала Талия. «Боже, Шива чувствовал себя сегодня очень смелым, но никогда не дерзай». Кровавая губа, которую носил Шива, возникшая в результате одного из скользящих ударов Оливера, заставила Талию задуматься, сколько он собирается за это заплатить. Диана присоединилась к ним в битве. Сначала она шла рука об руку с Шивой, и это не казалось слишком сложным, пока Шива не поймал Диану сзади за ногу и не заставил ее упасть на землю. Оливер выстрелил в Шиву, когда она была занята Дианой. Стрела едва задела ее кожу, и Шива обратил ее внимание на Оливера, отбрасывая Диану в сторону. Оливер поймал амазонку, а Лорел на короткое время поймала Шиву скользящим ударом. Шива схватил Лорел и бросил ее на землю. Очередной раз Оливер атаковал как приманку, обращая внимание леди Шивы прямо на него. Шива ударил ножом прямо в Оливера, почти ударив его. Напротив, она обезвредила мужчину стрелу и заставила Оливера упасть на колени. Последовали два громких треска, Диана и Лорел ударили Шиву в полную силу. Шива поднял ее ногу и избежал попадания стрелы в ее ногу сзади. Оливер схватил ее, и они втроем прижали Шиву. Шива закрыла глаза и сумела просунуть руку, ударив Лорел кулаком в живот. Она использовала против нее давление амазонки и попала стрелой в локоть. Несмотря на небольшую травму ее правой руки, Шива все же адаптировался с ее левой и полностью уничтожил Оливера. Через несколько секунд все трое легли на землю, тяжело дыша, хотя Лорел и Оливер в большей степени. Диана не стала дожидаться партнеров. Она подбежала, и в ее глазах горела гордость амазонки. Шива схватил ее за руку и шею ножницами, когда Диана пыталась остановить Шиву. Даже амазонкам нужно было дышать, и Шива доказал это, сжав давление на шею Дианы и заставив ее задыхаться. Неплохо. О, Диана не согласилась бы с оценкой Шивы. Тем не менее, Она вскарабкалась и встала. «Твоя травма?» – спросила Талия. «Доказательство того, что он поправляется», – сказал Шива. «Вы трое можете сесть, Талия. Это было давно». Талия только приподняла бровь. «Это было давно». Несмотря на то, что у нее было множество собственных учеников, Талия не любила сражаться с леди Шивой. Тем не менее, опытный воин знала, что ей нужно пойти туда и проверить свои навыки против самой смертоносной женщины в мире. «Ты поймала ее одним выстрелом», — сказала Лорел. «Вообще-то пара, но она продолжает возвращаться за новыми», — сказал Оливер. «Лучше и опаснее, чем в прошлый раз». Диана подумала об этом и пришла к выводу, что она считала здравой теорией. «Раненое животное опаснее здорового». Оливер и Лорел задумчиво кивнули, думая, что Диана подметила довольно хорошо. Они обратили внимание на битву между леди Шивой и Талией. Способность Талии отвечать практически на все, что Шива бросал на ее пути, дала им довольно хорошие представления о том, как далеко некоторые из них должны были зайти. Лорел и Оливер больше, чем Диана. Даже Талия в конце концов пала от рук леди Шивы, но это была гораздо более серьезная битва, чем предыдущие. Шива, возможно, сражался только одной рукой из-за того, что Оливер ранил ее, но у нее все еще были все способности очень опасной, опасной женщины. Самая опасная женщина на земле. Оливер вошел в глубокую медитацию, чтобы стать единым целым с самим собой. Он не мог сосредоточиться на этом, все еще думая обо всех своих ошибках. Хотя с предложением Талии ранее, это был гораздо более близкий матч. Талия вошла в комнату, одетая только в полотенце. Взгляд Оливера метнулся к ее телу, и он повернулся к ней лицом. Легкая улыбка на ее лице не заставила Оливера ослабить бдительность. После того, как Шива провел через звонок, Оливер начал понимать. «Но, в конце концов, она, как всегда, победила», — сказала Талия. «Но Шива годами тренировался, чтобы стать там, где она была. Вы не можете ожидать ее уровня навыков в одночасье. И не зря она известна как самая смертоносная женщина в мире». Оливер сумел посмотреть Талии прямо в глаза, что было непросто, учитывая тот факт, что она стояла прямо напротив него, одетая только в полотенце, которое очень соблазнительно прилегало к ее телу. И тот факт, что она промокла, выйдя прямо из ванны, чуть не заставил Оливера сглотнуть. «Хотя сравнение ее с другими женщинами кажется несправедливым», — сказал Оливер. Талия поправила полотенце, оно почти соскользнуло. Она улыбнулась Оливеру. «Да», — сказала Талия, — «но, ты подходишь ближе. Ты хоть представляешь, что она для меня задумала?» — спросил Оливер. Талия подошла к Оливеру сзади и положила руки ему на плечи. Оливер спокойно вдохнул и выдохнул. Он почувствовал, как что-то мягкое и гибкое прижалось к его спине, и подумал, смеет ли он обернуться. «Я сказал тебе, Шива не будет указывать тебе время дня, если она не увидит что-то в тебе, и она многое в тебе видит». Она, Оливер обернулся, и перед ним стояла обнаженная Талия. Она коснулась его живота и улыбнулась. «Да», — сказала Талия, — «а теперь я хочу проверить некоторые из ваших способностей, чтобы посмотреть, смогут ли они произвести на меня впечатление, как у них есть Шада». С удивительной мягкостью и нежностью Талия поцеловала Оливера в губы. Рубашка Оливера поднялась над его головой, чтобы Талия могла прижаться к его телу. «Пойдем со мной». Талия вела Оливера за руку, и Оливер пил каждый сантиметр ее прекрасного тела. Он чувствовал это, жгучее, неконтролируемое вожделение нарастало в нем, чем ближе они подходили к спальне. Пожилая женщина понимающе улыбнулась, готовая увидеть, что Оливер мог ей дать. Медленно, Талия до конца раздевала Оливера, взяв его под контроль. Мускус, исходящий от него, вызвал у Талии покалывание от возбуждения, а то, как его руки исследовали ее зрелое, подтянутое тело, заставило Талию подумать, что это было бы очень хорошим решением. Оливер дивился своей удаче и намеревался извлечь максимум из этой ситуации. Он отстранился, и Талия забралась на кровать, небрежно опускаясь. Волосы падали ей на лицо, и при этом на лице появилась озорная соблазнительная улыбка. Глава 18. Глава 18. Оливер заполз на Талию и поцеловал ее. Она поцеловала его в ответ, слегка поглаживая его бицепс одним длинным ногтем. Великолепная женщина корчилась на кровати, задевая пахом Оливера. «Так хорошо», — подумала Талия. Оливер поцеловал ее от лица и до самого тела. Он изучал ее с интересом, и такой интерес со стороны красивого молодого человека заставил Талию улыбнуться. Прошло слишком много времени с тех пор, как она наслаждалась прикосновениями другого мужчины. Оливер, двигаясь вниз, погладил бедра Талии. Маленькая полоска черных волос щекотала нос Оливера, когда он приближался к Талии. Ее красивое тело, гладкое, как шелк, кожа и прекрасный похотливый аромат что-то пробудили в Оливере. Так много мыслей, так много желаний. Все они в какой-то момент бьют Оливера. Оливер наклонился и поцеловал женственность Талии, заставив ее подняться ко рту. «Прекрасно», — подбодрила его Талия. «Ты идеален». Оливер лизнул ее складки, и это заставило Талию вздрогнуть под ним. Она положила руку Оливеру на затылок, чтобы ободрить его. Не то чтобы Оливер нуждался в слишком большой поддержке перед лицом того, чего он добивался. Сладкий, пикантный вкус. Ее теплая киска прижалась к Оливеру. Он наклонился и высосал сок из нижнего края Талии. Талия мяукнула, поднимаясь и опадая, поднимаясь и опускаясь с постоянной скоростью. Ни разу не нарушил то, что Оливер делал с ней. И он очень много для нее сделал, заставляя Талию только пузыриться от нетерпения и похоти. Талия откинулась назад и наслаждалась, как Оливер устно ее обслуживал. Он знал свой способ заставить женщину просто хлестать, и Талия не могла так просто хлестать. Но, тем не менее, Оливер коснулся всех точек, как будто знал, что ударил их инстинктивно. Сжатие и расслабление глубоко внутри Талии обрушиваются на нее соками. Она поднималась и опускалась, тяжело дыша. Так хорошо, и Талия хотела еще большего. Оливер поднялся и потерся о ее тело. В тот момент, когда его окаменевший фаллос разрезал ее живот, эти бабочки глубоко внутри Талии угрожали вырваться наружу. Она снова почувствовала себя возрожденной, более молодой, более страстной и более голодной по нему. «Ты заставил меня хотеть тебя», — сказала Талия. Оливер только усмехнулся Талии. «Это идея». Двое влюбленных прижались друг к другу губами. Талия положила руки на затылок Оливера и перевернула его на кровать, так что она оказалась сверху. Она обняла Оливера за шею, сжимая ее и вызывая взрыв возбуждения, охватившего его. Талия сильнее прижалась к нему, посасывая его губы, и целовала его, безумно, агрессивно. О, Талия хотела кусочек Оливера и так хотела его. Он стоял прямо, готовый проскользнуть между теплыми, тлеющими складками Талии. Она немного покачнулась, вдыхая. Оливер приблизился еще немного. «Я собираюсь трахнуть тебя», — нетерпеливо прошептала Талия. В этот момент Оливер ничего не мог поделать, кроме как таращиться на эту красивую женщину, сидящую на нем. Ее вход приближался к нему. Теплые губы Талии поцеловали Оливера в голову и направились вниз. Она качнулась назад, сжимая грудь, подпрыгивая и приближаясь к ней. Сила ее внутренних мышц, давящих на Оливера, заставила его почти потерять это. Каким-то образом, несмотря на только что нарастающие приятные чувства, Оливер не сломил свой импульс. Он схватил Талию за бедра и прижал ее к себе. Талии это нравилось, она наслаждалась ощущением огромного объема Оливера внутри нее. Ей нравилось обматывать свою тугую киску вокруг Оливера, практически выдавливая из него жизнь. Талия прикусила губу и вскрикивала от удовольствия, чем быстрее она ехала на нем. Их кожа соединилась. Чем быстрее Талия подъехала к Оливеру, тем сильнее были эти чувства. Их влажные пахи соединились вместе, и в ее теле было столько похоти. «Я заставляю тебя чувствовать себя хорошо», — Талия посасывала пальцы, ее красивые губы сияли в темноте. Она глубоко погрузила Оливера в себя. Глубина, в которую он вошел, сильно ударила по Талии. Талия прижалась к Оливеру и отпустила его, застонав громче, чем когда-либо. «А-а-а, да», — Талия вздохнула, «да». Талия подпрыгивала все выше и выше, до такой степени, что Оливер был похоронен глубоко внутри нее, так глубоко, так сильно, что почти больно. Оливер сел с кровати, чтобы поклониться груди Талии. Ум обученной убийцы полностью отключился, и она полностью отдалась удовольствием. Оливер взял сосок в одну руку, а другой ей в рот. Все, что могла сделать Талия, это погрузиться в удовольствие. Оливер положил руку ей на поясницу, надавливая на нужную точку удовольствия, чтобы покалывание проходило через позвоночник Талии и доходило до основания ее киски. И больше, чем покалывание, исходило от ее позвоночника и сквозь ее киску. Горячий центр Талии увеличился, приближаясь к Оливеру и высвобождая удовольствие во взрыве. Она пропитала его мужественность всем, что у нее было. Позиции поменялись местами, Талия скрежетала и скакала в стиле обратной наездницы Оливера. Оливер откинулся на спинку кресла, чтобы посмотреть, как соблазнительная задница Талии подпрыгивает вверх и вниз. Он не хотел прерывать то, что она делала. Это выглядело так потрясающе, и это было зрелище, которое закалило бы член мертвого человека. И Оливер Куин подошел немного ближе. Талия посмотрела через плечо, мокрые волосы закрывали лицо. Она подошла и опустилась на Оливера, наполняя свою киску его членом. «Ближе», — сказала Талия. Центр растяжения талии крепко обернулся вокруг Оливера и освободил его. Если Оливер не будет осторожен, он выпустит все это сдерживаемое разочарование в талии. Он притормозил. Не удовлетворившись этим, талия схватилась за него и начала отрываться от него отбойным молотком. О, эти сильные бедра просто ошеломили Оливера. Чем больше он работал с ней, тем сильнее он дергался. Отек в его яйцах увеличивался, чем быстрее талия работала с ней. Талия вложила все, что у нее было, чтобы осушить Оливера, освободив его от семени. Он вошел глубоко в нее, прикоснувшись к ней так, как талия и представить себе не могла. Последний раз она испытывала такое хорошее удовольствие, возможно, целую жизнь назад. Плотность, вид задницы талии приблизили Оливера, чем прежде. Он пытался заблокировать удовольствие от освобождения, но стеснение его поясницы вместе с ее мокрыми шелковистыми стенками, давившими его, оказались падением даже для ослабленной выносливости Оливера. Первый залп ударил талию по внутренней стороне с такой силой, что она достигла кульминации громко. Она полностью сжала и отпустила Оливера. Это нереально. Талия не согласилась, это было вполне реально. И она была счастлива принести такое удовольствие в жизнь Оливера в обмен на получение удовольствия от своей собственной. Его толкающий член задел ее матку, выстреливая в нее еще больше его жидкого теста. Талия крутила его вверх и вниз, стоная, чем быстрее он толкал ее тело. Конец настал, талия отодвинулась от него. Она заползла на Оливера, сперма раздула ее живот и капала ему на грудь. Набрав трубку, талия посасывала его пресс, впивая жизнь, оставляя след, который она оставила позади. Когда талия сделала это, опытный убийца почувствовал, как что-то коснулось ее бедра. Тяжелое, пульсирующее, с новой жизнью, как будто талия не истощила ее. «Часто ли это случается?» – спросила талия. Мягкая умелая рука талии проверила, насколько тверд был Оливер. И он стал только сильнее, особенно когда талия пристально посмотрела ему в глаза и очень агрессивно дрочила, грудь подпрыгивала вместе с ее движениями вверх и вниз. «Все время», – сказал Оливер, – «обычно требуется несколько раундов, тем более что храм». Тот, в котором находится Афродита. «Хаэм, это интересно», — сказала талия. Талия открыла рот и проглотила мужское достоинство Оливера. Вкус их соков, смешанных друг с другом, оказался естественным афродизиаком, и мотор талии заработал определенные мысли. Ей нужно было точно оценить, насколько силен Оливер и сколько раундов в нем было. Не то чтобы талия возражала против того, чтобы из-за этого пачкаться и постоянно заполнять свои дыры. Талия чуть не соскользнула с кровати, когда Оливер глубоко толкнул ее. Оливер схватил ее за бедра и толкнул так далеко, что талия почувствовала, что ее живот вот-вот лопнет. И со всей той спермой, которую он излил внутри нее, талия не удивится. Настоящие воины всегда были готовы, в том числе и противозачаточные. Хотя талия действительно задавалась вопросом, будет ли это хорошей проверкой его эффективности. Оливер поднялся и наполнил талию. Жеребец ехал часами, врезаясь в талию сзади. Оливер схватил ее за раскачивающуюся грудь и прижался к ней. «Все еще со мной, до последней капли», — сказала талия. «Смертельные слова», — сказал Оливер. О, талия надеялась, что она не доживет до сожаления о своем упорстве, чтобы довести это до конца. Боли и боли, которые она испытывала, исчезли, превратившись в настоящее удовольствие, которое талия могла получить в течение нескольких горячих, интенсивных раундов секса. И Оливер остался с ней, обращаясь с ее телом так, как талия не могла вообразить. Оливер подумал, не доставит ли ему это благословение неприятности. Он старался не думать об этом, чем сильнее он въезжал в талию. Он подтолкнул великолепную женщину почти полностью вперед на конце. Приближается к тому, чтобы сломать еще один орех внутри красивого зрелого убийцы и наполнить ее тело его даром. Во-первых, нужно было спровоцировать освобождение талии. Стеснение ее стен и доение Оливера после оргазма талии сделало гораздо труднее сдерживаться. И все же он как-то еле-еле сделал это. Сдерживание несколькими длинными мощными толчками. Напряжение в его яйцах едва не лопнуло. Еще один толчок, и Оливер погрузился в нее, выстрелив своим грузом в талию. Прекрасная убийца оттолкнулась, прижавшись к нему стенами и доставив каждую последнюю каплю сущности Оливера прямо в ее тело. Не успел Оливер оторваться, он почувствовал кого-то позади себя. Грудь плотно прижата к его спине, ноги прижимаются к его бедрам, в то время как ее киска впивается в его задницу, и рука потянулась, чтобы схватить его влажный член и начать дрочить. Леди Шива проскользнула, чтобы присоединиться к вечеринке. Оливер не знал, как долго она там пробыла. Она могла бы наблюдать за ними всю ночь, просто ожидая подходящего времени, чтобы сделать ход. «Привет, Оливер», — промурлыкал Шива. Оливер поприветствовал Шиву, и его чресло пронзила пульсирующая волна удовольствия. Она повернула его инструмент, дернув им. Ощущение соблазнительного смертоносного тела Шивы заставляло Оливера биться от удовольствия. Шива прижался к пульсирующей твердой длине, все еще сильно, несмотря на работу, которую Талия проделала с ней. «Иди сюда, пососи его яйца». Талия повиновалась зову Шивы, как будто она будет с ними спорить. Эти аппетитные яички, опухшие от действий Шивы, взывали к Талии, и она опустила губы и пососала яйца Оливера. Оливер почти мог потерять это из-за агрессивной мастурбации, которую одна женщина сделала ему, а другая сосала его яйца. Шива пососал его шею, прежде чем поцеловать. Она чуть не отметила Оливера зубами и губами, стоная от удовольствия. Все это время ее складки терлись о него. «Ты с каждым днем приближаешься к тому, чтобы попасть внутрь меня. Я почти сегодня уступил». «Почти» означало, что не совсем, и рука Шивы повернулась, чтобы доставить Оливеру еще один взрыв удовольствия. Каждое движение ее умелых рук вместе с умелым ртом Талии заставляло Оливера расслабиться. «Ты потеряешь это на ее лице, не так ли?» — спросил Шива. «Если только ты не сможешь сдерживаться». Шива замедлил ее дрочку до мучительного ползания. Оливер старался не потерять его. Подошла Талия и почувствовала струйку преякулята, сочившуюся из его головы, не говоря уже о полезной щедрости соков, оставленных Оливером. «Я все контролирую. Вы сейчас?» Шива с легкостью доил свой член. Оливер хотел бы как-нибудь повернуть это против нее. Ее грудь прижалась к его спине, а соски твердые, как камешки, мешали сосредоточиться. Мягкие черные волосы Шивы щекотали плечо Оливера, когда она наклонилась, дыша ему на шею. Самые великолепные существа были самыми смертоносными. Оливер получил этот совет от своего отца вместе с определенной беседой. И это оказалось правдой, учитывая все способы, которыми Шива полностью скользнула пальцами вниз к Оливеру и коснулась его базы. Она доила его медленно, чувственно. Талия тоже лизнула его. Две прекрасные женщины объединились с Оливером, пытаясь истощить его яйца. И Оливер не удержался бы от того, чтобы перебить кого-то из них. У них был Оливер там, где они хотели. Он сильный, но даже у самых сильных есть свои слабости. Шива обвил ее ногами Оливера, прижав ее пальцы ног к его яйцам. Италия сосала его голову, пока Шива откачивал его. О, это было нечестно, совсем нечестно. Но, тем не менее, это было испытание, испытание на выносливость Оливера. Оливер взорвался, окрасив Талию кремовым лицом. Семя потекло вниз, покрыв красивое лицо женщины и еще более великолепные губы. О, струйка заставила Оливера дико улыбнуться, тем более что Шива высосал его и заставил еще больше его груза выстрелить по всему великолепному лицу Талии. «Ты сильный, но я сильнее». Шива оторвался от Оливера и подполз. Она покорила Талию поцелуем. Две доминирующие, умелые женщины сражались на языках так же яростно, как и раньше на поле боя. Затем на глазах у Оливера Шива воткнул палец в задницу Талии и накачал его. Он был влажным, сырым и готовым сделать идеальный анус Талии красивой и влажной. Очень сильный оргазм от доения Шивы не помешал Оливеру оказаться на высоте. Шива отстранилась и пристально посмотрела на Оливера. Она схватила Талию и оттолкнула ее. «Возьми ее задницу», — приказал ему Шива, — «и продержись полчаса внутри, не теряя себя». «А если я это сделаю?» Шива провел пальцем по ее передней части, слегка касаясь ее киски. Она принесла соки, поддразнивая ими Оливера, прежде чем вытащить их обратно и высосать сама. Полчаса внутри задницы Талии, не ломаясь, и он наконец сможет трахнуть леди Шиву. «Нет проблем, совсем не проблема. Ладно, небольшая проблема, учитывая, насколько уютно задница Талии ощущалась вокруг его массивного члена». Талия прижалась к нему своей теплой дырочкой, громко стонала и ворковала. Оливер закрыл глаза, и Шива, касающийся его яиц ее языком, пока Оливер вошел в Талию, не помогал ему самоконтролировать. Хотя, может, идея была именно в этом. В конце концов, это было одно из сексуальных, но садистских испытаний Шивы. И вот прямо на его глазах Шива нырнул и поглотил киску той же женщины, с которой Оливер был занят очень интенсивным анальным сексом. Талия закрыла глаза. Она почти сдержалась, желая, чтобы Шива немного смирился. Однако гордость Талии взяла верх, и она напрягла напряженные мускулы. «Черт побери, Талия! О, ты весь день смотрела на это!» — сказала Талия. «Это то, чего ты хочешь, не так ли, любимый?» Это выражение нежности, которое в прошлом предназначалось только одному мужчине, столь же горькое, как Талия из-за того, как это закончилось, как бы ускользнуло. Она обняла Оливера своими теплыми щеками и отпустила его. Медленно, но верно Талия оседлала Оливера и прижала его к своей заднице. Время от времени его яйца ударялись о нее. Талия вертелась взад и вперед, стонала от удовольствия. Оливер прижал пальцы к соску Талии и отпустил их. О, Талия просто закрыла глаза и позволила своему разуму разгуляться от удовольствия. Глубоко стонет и глубоко вбирает член Оливера, так глубоко в ее задницу. Сила, которую он похоронил внутри нее, почти причиняла боль. Да дальше, глубже. Шива высосал соки из хлынувшей киски Талии. Она почти думала, что Оливер справится с этим. Честно говоря, после сегодняшнего выступления Оливера она не возражала бы, но мысль в глубине души Шивы указала, что это было слишком рано. «Я хочу, чтобы вы сосредоточились на ее заднице и на том, как хорошо от этого вы себя чувствуете», — сказала леди Шива. «Представьте, если бы Лорел вышла из-за угла и увидела, как вы трахаете ее в задницу, выражение ее лица, когда она доставляет себе удовольствие, а потом после того, как она прыгнет на вас и станет альфой вашего коллектива». Те очень яркие образы, которые Шива поместил в голову Оливера, заставляли его просто стонать, чем дальше он продвигался внутрь Талии сзади. «Сосредоточьтесь на этих изображениях, поскольку вы чувствуете, как сперма накапливается в ваших яйцах, и вы хотите выбраться наружу. Нет, Оливер должен быть сильным. Быть сильным. Не давай, не сдавайся». Он был так близок к леди Шиве. Несмотря на то, что доминировать над ней было бы несбыточной мечтой, Оливер думал о Шиве на ее спине, умоляющем о своем члене, а Оливер отрицал это, прежде чем засунуть его внутрь и раскачивать ее тело. Черт возьми, это, в сочетании со стонами Талии и общей плотностью ее задницы, вместе с не такими тонкими звуками Шивы, прихлебывающими киску Талии, заставило Оливера ворваться внутрь Талии. Он вцепился в нее и полностью заполнил ее задницу. Талии нравилось ощущение густых интенсивных взрывов семян, которые постоянно зарывались в нее. Оливер держал ее за бедра, насаживая на него анус Талии, и его отпускали. Теперь, когда он проиграл, он мог бы пойти ва-банк. Лицо Шивы, пропитанное свидетельствами оргазма Талии, подняло глаза. Она улыбнулась. 28 минут. Близко, но не совсем. Черт возьми, Оливер просто должен был поддаться своим фантазиям о смирении этой женщины. А потом, возможно, слишком поздно, Оливер понял, что Шива играет на нем, как на арфе, и спровоцировал его на такие мысли. «Черт, удачи в следующий раз», — сказал ему Шива. Леди Шива подарила Оливеру приятный утешительный приз, очень грязный и голодный минет, к которой Талия присоединилась к ней, посасывая яички Оливера, выполняя действия своим ртом. Две зрелые, умелые женщины ублажали чресло Оливера. Оливер Куин полагал, что есть гораздо худшие способы разочароваться в жизни. Сюжет продолжается в следующей главе. Коллектив. Лорел, Сара, Диана, Шада, Нисса, Леди Шива, Талия, новинка. Глава 19. Глава 19. Сегодня Оливер Куин отправился в путь с одной миссией. Победите Леди Шиву. Не просто легонько рани ее, не просто сделай несколько выстрелов, прежде чем сам смирился. Нет, Оливер хотел одного и одного, победить Леди Шиву. Он мог это сделать. Оливер мог это сделать. Шада присоединилась к группе сегодня, после того, как ее отец снова поселился. Лорел, Диана и Талия сидели, как обычно, и с интересом наблюдали за битвой. «Он близко», — сказала Талия. «Ты думаешь, он сможет ее победить?» — спросила Лорел. «Он дальше и все же ближе к успеху», — сказала Талия. Лорел подумала, может ли кто-нибудь даже сравниться с леди Шивой. Она сосредоточила внимание на напряжении в глазах Оливера, и это чуть не снесло его. Она никогда не видела, чтобы Оливер сосредоточился на чем-то еще, кроме как на том, чтобы с такой интенсивностью залезть между ног другой женщины. «Вы готовы?» спросил Шива. «На этот раз ты будешь на коленях». Учитывая их ночные встречи, которыми Шива в одних случаях вознаграждал Оливера, а в других дразнил его, это заявление приобрело двоякий смысл. Прошлой ночью Шива оставил Оливера с одним из худших случаев синих шаров, которые он когда-либо имел в своей жизни, а у него было несколько. Итак, теперь Оливер надеялся исправить ошибки и победить Шиву. В пути Оливер инсценировал ход и на этот раз попытался применить новый подход, заставив леди Шиву совершить первую прямую атаку. Шива улыбнулся, перехватил Оливера сзади за ногу и уронил его. Холодная твердая сталь ее клинка прижалась к коже Оливера так близко, насколько это было возможно, не разрезая его внутри и вверх. Эти двое продвигаются вперед, и Оливер блокирует по крайней мере три атаки Шивы. Самой смертоносной женщине удалось поразить Оливера еще тремя, включая болезненное место на его боку, которое так и не зажило. Это Шива знал, учитывая, что она была свидетелем того, как Диана и Лорелла исправляли его. Оливер схватил Шиву за руку и повалил ее на землю. Оливер сильно растянул руку и приготовился получить достаточно удовольствия, чтобы сломать ее. Шива никогда не сдавался, никогда не вздрагивал, она просто улыбалась. И тут же вывихнул пальцы Оливера, обернувшись вокруг него. Оливер отступил, завывая в агонии, и Шива ударил его ногой прямо в грудь. «Тебе не следовало наслаждаться своим моментом», — сказал Шива. «Одна из ваших самых больших ошибок, вы слишком долго ждете, когда тебе следует действовать». Шива наступил на раненые пальцы Оливера. На самом деле случайно, а не намеренно, но это привлекло внимание Оливера. И Оливер одной здоровой рукой схватил Шиву за волосы и швырнул ее на землю, пока она стояла на ней. «Хороший совет», — сказал Оливер. Оливер попятился и попытался ударить Шиву. На одной из первых сессий Оливер воздержался от ударов Шивы, потому что он давно научился не бить женщин. И Шива научил его заблуждению относиться к человеку мягко из-за его пола, сломав ему запястье. Позже она сказала ему, что равные права означают равные бои. На этот раз Оливер задел ее лицо. Шива выскочил, схватил Оливера и швырнул его на землю. Она снова прижала его к земле, доставив столько удовольствия поврежденным пальцам Оливера. «Ты каждый раз усложняешь мне задачу», — сказал Шива. «И я рад». «Ой, подожди, ты еще ничего не видел», — сказал Оливер. Шива только улыбнулся непреднамеренному намеку. Несмотря на опухоль и обесцвечивание пальцев и правой руки Оливера, он продолжал сражаться. Он блокировал боль, работал с ней, по крайней мере, до тех пор, пока битва не закончилась. Оливер сделал несколько очень глубоких и жестких дыхательных упражнений, находясь в тренировочной комнате. Несмотря на боль в руке, Оливер не беспокоился об этом. Все, о чем он беспокоился, это о том, что его гордость снова попирается леди Шива. «Оливер, ты в порядке?» Диана положила руку на Оливера, который сильно напрягся. «Все хорошо». Медленно Диана наклонилась и ободряюще поцеловала Оливера в губы. Она отстранилась от него. «Нет, это не так, хорошо, это не так, это Шива. Она ожидает, что я не только поправлюсь, но и победу ее. Но каждый раз, когда я пытаюсь победить ее, у нее есть ответ на все». Оливер ударил кулаком по сумке, ключевая ошибка, учитывая болезненность, распространяющуюся сквозь его пальцы. Диана нежно схватила его за руку и двинулась, чтобы схватить немного льда и обернуть Оливера. «Всегда есть проблемы», — сказала Диана. «Я не могу победить ее один на один». Талия не могла, хотя она ближе. Диана усадила Оливера и села рядом, взяв его за руку. «У всех нас есть один противник, который, как бы мы ни старались, мы не можем победить его», — сказала Диана. «Мой тренер Артемида, она очень опытна. Она обучила всех амазонок на острове искусству боя. Скорее всего, ее благословила ее тезка, богиня, на определенные боевые ритуалы. Я был ее лучшим учеником». «Ты никогда не побеждал ее в бою?» — спросил Оливер. «Никогда и близко не подходила», — заметила Диана с легкой улыбкой. «И это было не из-за отсутствия попыток. Я тренировался днем и ночью, почти одержимый. И каждый раз, когда мы дрались, она находила новые способы стать лучше. Потому что это то, что делают настоящие учителя. Они находят способы улучшить своих учеников. Потому что настоящий учитель никогда не перестает учиться. Они всегда подают истинный пример». Оливер кивнул в ответ. Он мог видеть тоску Дианы из ее дома, и казалось, что это будет красивое место. «Хотя она ожидает, что я буду лучше, чем она», — сказал Оливер. «Талия, Шада, все они говорили, что Шива не указал бы мне время суток, если бы она не увидела что-то во мне. И они правы, она что-то видит в тебе», — сказала Диана. «Ты больше, чем ты позволил себе вернуться домой. Но чтобы стать собой, вам нужно быть чем-то другим». «Все было так, как сказала Талия. Он должен быть кем-то другим, он должен быть кем-то другим». И Оливер понятия не имел, что это будет, но он был более чем полон решимости выяснить. «Каждый раз так близко», — сказал Оливер. «И каждый раз она находит другой способ обойти то, что я делаю». Покрытые синяками пальцы Оливера были нежными, но не такими мучительными, как раньше. Он ожидал еще одного визита от Шивы, и Оливер нашел, что поддразнивания, хотя и приятные, но совершенно разочаровывающие. Это вызвало у Оливера навязчивую идею, желание поправляться, совершенствоваться. Но для чего? Шива всегда отклонял эти вопросы. Лорел и Талия закончили спарринг и подошли, чтобы сесть. «Нам нужно поговорить», — сказала Талия. «Я могу иметь хорошие представления, где Сара?» Талия так внезапно отказалась от этого заявления, что Лорел врасплох. Это было чертовски разорвано, и Лорел с трудом удерживалась от удивленной реакции. Ее рот был полностью ошеломлен. «Ты знаешь, она жива. Я почти уверена, что есть только одно место, куда она могла бы пойти, если так», — сказала Талия. «Но, должен вас предупредить, это может оказаться еще одним тупиком. А если ее там нет? Что ж, тебе нужно смириться с тем, что произошло. Она жива», — сказала Лорел. Уверенность и убежденность, с которыми говорила Лорел, действительно внушали надежду, что все закончится так, как они этого хотели. Но так ли это на самом деле? Талия положила руку на плечо Лорел и наклонилась. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы идти по следу», — сказала Талия. «Но я не хочу надевать ни тебя, ни Оливера». Впервые за почти год после ферзевого гамбита у Лорел появилось несколько конкретных доказательств, за которые можно было зацепиться. «Я вернусь, как только узнаю наверняка», — сказала Талия. «И я знаю, что ты хочешь пойти с ней, но это путешествие, которое я должен совершить самостоятельно. Обещаю, что, если она будет там, я вернусь за тобой и Оливером». Лорел согласилась с точкой зрения Талии, проглотив ком в горле. Она скрестила пальцы, надеясь, что это закончится счастливым концом. Все трое, возможно, когда-нибудь смогут вернуться домой в Старлинг-Сити, хотя им придется столкнуться с некоторыми очень неудобными вопросами как от друзей, так и от семьи. В некотором смысле Лорел была рада, что храм был отрезан от внешнего мира. Было гораздо меньше отвлекающих факторов и гораздо меньше забот. «Найди ее, Талия», — сказала Лорел отступающим женщинам. Завершение, даже если оно было трагическим, было необходимо, чтобы наконец положить конец этому делу. Тем не менее, кое-что вселило надежду построить через Лорел. Нанда Парбат, священные земли, на которые Талия не ступила пешком с тех пор, как покинула Лигу много лет назад. Талия взошла в горы, каждый шаг был опаснее предыдущего. Она вошла во дворец, где несколько стражников наблюдали за женщиной в капюшоне, с арбалетом, полным стрел на спине. К ним подошел самый крупный мужчина, лысый джентльмен плотного телосложения. Он потянулся за большим оружием за спиной. «Кто осмелится сюда войти? Я хочу увидеть Рас Аль-Гул». Она легко узнала в этом мужчине Убу. Ну, один из многих, так как под этим прозвищем было несколько человек, которые служили Ра на протяжении многих лет. Часть племени очень лояльных и одноразовых солдат, опытный, но жестокий в своих способностях. И их не поколебало бы ничто, что противоречило бы бессмертной преданности, которую они испытывали к отцу Талии. «И зачем нашему хозяину говорить с вами?» Талия сбросила капюшон, и все убийцы остановились. Некоторые из них вытащили оружие, и Убу был главным среди них. Не в настроении, Талия вернула Убу на землю и раздробила все кости в его правой руке. «Встань!» Во всей своей славе Рас Аль-Гул приблизился с высоты свыше. Спустившись по ступенькам, он посмотрел на Талию. «Моя отчужденная дочь вернулась спустя все это время», — сказал Ра. «Почему покупать? Моим последним действием было освобождение вас от обломков Гатыма после битвы с Бэтменом», — сказала Талия. «Если бы я не вернул вас в Нандапарбат, вас бы оставили похороненными. И ты вернулся, сильнее, чем когда-либо». То, о чем Талия подумала, правильно ли она поступила, спасая отца. Конечно, его заявления о Готэм-Сити подтвердились. Это защитник становился медленнее, старше, ослабевший из-за разрушения монстров, с которыми он продолжал сражаться. И все же отказался подавить, несмотря на то, что все они вернулись более садистскими, чем когда-либо. Гнев закипел в Талию, так как это было причиной их разногласий. Его код для миссии благородный, но в конечном итоге нереальный, учитывая, что с Готэмом нужно было иметь дело. «И я в долгу перед тобой, моя дочь», — сказал Ра. «Если тебе понадобится помощь, я дам ее по определенной причине. Я хочу поговорить с новым воином, которого ты завербовал за последний год. Ее зовут Тайра Сахфир». Ра только что приподнял бровь при этих словах. «Понятия не имею, откуда вы о ней узнали. Но если ты хочешь с ней встретиться, я устрою, чтобы это произошло, чтобы погасить наш долг, если бы ты только вернулся в Лигу». Талия улыбнулась, ее отцу не хотелось бы ничего лучшего, и она вернется в Лигу только тогда, когда новый лидер примет мантию. Ее отец не учитывал ее способности, несмотря на то, что Талия была верна ему в течение десятилетий до своего отъезда, но не больше. Из тени вышла молодая женщина. Талия расплылась в улыбке. «Нисса, ты хорошо выросла», — сказала Талия. По правде говоря, в последний раз, когда Талия увидела свою сестру, она была всего лишь ребенком, и она выросла красивой молодой женщиной. Нисса посмотрела на Талию почти лицом к лицу. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Нисса. «Ты с позором покинула Лигу, сестра. Так отец сказал тебе», — сказала Талия. «И чтобы ответить на ваш вопрос, я здесь, чтобы поговорить с вашим новым учеником и новым рекрутом Лиги, Тайра Сахфир». Нисса удивлялась, откуда Талия так много знает. Конечно, у нее не было сторонников в Лиге, кто будет кормить ее информацией. Это не было чем-то, что ее отец определенно допустил бы. У Ниссы было так много вопросов, но кое-что еще охватило ее. Ярость из-за того, что Талия только что вошла в Нандапарбат после того, как покинула Лигу много лет назад, и отказ от нее ужалил ее. И вот Талия пожелала увидеть любимого. «Я впервые увидела ее», — сказала Нисса. Талия только улыбнулась и наклонилась к Ниссе, шепча на ухо своей младшей сестре. «Я сомневаюсь, что отец одобрит». И Нисса ненавидела признавать точку зрения Талии, какой бы верной она ни была. Она не могла остановить Талию, особенно учитывая, что их отец тоже дал благословение. Нисса просто надеялась. Тайра Сахфир, эти глаза остановились на Талии, и описание Ларел Сары оказалось для нее смертельным криком. «Да, я сестра Ниссы, Талия». Это заставило блондинку приподнять бровь. «Нисса никогда мне не рассказывала. Мы не виделись много лет, поэтому, возможно, она решила, что я умер», — сказала Талия. «Или, может быть, надеялся на это», — напомнила ей маленькая циничная часть мозга Талии. «Но мне сказали, что ты под другим именем, Сара Лэнс», — сказала Талия. «Сара, Тайра Сахфир», не мигая смотрела на Талию. «Это мое прошлое, но прошлое странным образом возвращается, чтобы навестить тебя», — сказала Талия. «Они живут». Самообладание Сары почти сломалось. За несколько месяцев тренировок она пришла к выводу, что Оливера и Ларел больше нет, и даже ее жажда мести угасла, когда она это увидела. Но, тем не менее, внутри нее что-то проснулось. Но почему она должна верить этой женщине? «Лига утверждает, что выживших нет», — сказала Сара. «Вы поверите мне, если я вернусь с доказательствами?» Сара посмотрела на Талию и кивнула. Ей действительно нечего было терять, хотя она могла видеть, как Нисса ерзает от дискомфорта, почти в страхе. «Я верну их», — сказала Талия. Она знала, что Нисса будет драться с ней, если Талия попытается привести к ним Сару, даже если Ра одобрит. А у Талии было много всего, но она не хотела проливать кровь своей сестры. «Выживших не было», — сказала Нисса. «Что вы пытаетесь тянуть? Отец с позором изгнал тебя из Лиги». И снова Талия остановилась и обернулась, чтобы обдумать слова Ниссы. Спустя долгое время она заговорила. «Единственный позор, который я когда-либо видел, было то, что отец не признавал способности дочерей руководить, потому что они были рождены не того пола». Глава 20. Глава 20. Шада потянулась, ее ноги полностью перекинулись через край скамьи. В зеленом спортивном бюстгальтере и обтягивающих черных шортах Шада работала над телом. Она действительно начала чувствовать ожог, пока не открылась дверь. Заглянув через ее плечо, Шада улыбнулась. «Оливер, не обращай на меня внимания, просто продолжай делать то, что делаешь». Ощущение, как Оливер прижимается промежностью к ее голой спине, сначала в штанах, а затем без штанов. Шада закрыла глаза, когда руки Оливера обвились вокруг ее груди, протискивая их сквозь спортивный бюстгальтер, прижимая ее к спине вверх и вниз. Дыхание Шада стало еще более резким, прерывистым и сексуально возбужденным, и Оливер придвинулся ближе к ней, подойдя к ее уху. «Итак, насколько сильно ты этого хочешь?» Он знал, что она очень этого хотела, учитывая, как он опустился на поясницу и между ее ног. Единственным препятствием, которое мешало Оливеру войти в Шада, были ее шорты. Шада сунула в них палец, намекнув, что она хочет их убрать и, что более важно, хочет, чтобы Оливер был глубоко внутри нее. Оливер прижался к шее Шада и несколько раз поцеловал ее. Он дразнил ее, не собираясь входить в Шада, по крайней мере, пока. Тепло ее трения о него заставило Оливера расплыться в улыбке. Так близко, но все же так далеко от того, чтобы проскользнуть внутрь нее. Оливер глубоко погрузил палец в Шада, прижимаясь к ней так, что она кричала от удовольствия. «Я держу тебя там, где я хочу», — выдохнул Оливер ей на ухо. «Но ты не там, где я хочу, чтобы ты был», — возразил Шада. Более энергичные поддразнивания, и Оливер стянул шорты Шада, обнажая ее киску. «И оставь ее совершенной, чтобы в нее войти». Оливер любил чувствовать, как ее плотно прилегающее тело уносит его внутрь себя. Она прижалась к нему, прижимая к нему свои стены. Оливер прижал руки к телу Шада, поднимаясь вверх и вниз, до такой степени, что оказался глубоко внутри нее. И снова Оливер поиграл грудью Шада и провел пальцем по ее пупку, капая от пота. Оливер хотел, чтобы Шада почувствовал это, и он определенно чувствовал это. Немного быстрее, и он заставил Шада почувствовать жжение. Разочарование, которое Оливер получил от сеансов с леди Шивой, переносилось на одного из ее учеников. Взад и вперед, с большой скоростью, Оливер довел Шада до предела, а затем на несколько шагов дальше. Прижав ноготь к краю скамейки, Шада выдохнула, и Оливер не отрывал от нее, продолжал очень сильно избивать ее. После долгого, энергичного сеанса, во время которого Шада охватил его, Оливер вышел из нее. Оливер подхватил Шада и повалил ее на мягкие циновки на земле. Полностью обнаженный, Оливер избавил Шада от спортивного бюстгальтера. Она посмотрела на него, очень сексуально закусив губу. «Так мило», — сказал Оливер. Наблюдение за подтянутой женщиной после тренировки, извивающейся на циновках перед ним, действительно заводило Оливера. Прекрасный лучник на земле перед ним позволил Оливеру упасть и поцеловать ее в губы. Шада положила руку Оливеру на затылок и призвала его спуститься дальше, исследуя ее тело. Оливер остыл после горячего сеанса, наслаждаясь сладкой киской Шада. Глубокое дыхание Шада указывало на то, как сильно она любила это, и Оливер наслаждался ею. Он приподнялся и залез ей между ног. Шада расплылась в улыбке, прижавшись ногами к Оливеру. Оливер погрузился в Шада и снова наслаждался теплом ее тела. Оливер закрыл глаза. Ободряющие стоны Шада вдохновили Оливера идти вперед. Она обвила ногами Оливера, чтобы Оливер мог трахать ее долго и глубоко. Вес его яиц только увеличивался.